358. Как чудесный, нераздельный круг человечество должно строить свои твердыни. Каждое творческое начинание должно сооружаться цельностью и нераздельностью, утверждаясь в орбите вокруг центра. Только так можно радиусом касаться всех точек и установить размах. Нужно понять, что каждая твердыня должна насыщаться из центра. Чем восприятие поверхностнее, тем губительнее для всех направлений. Потому так нужно прислушиваться к внутреннему явлению центра. Нераздельность твердыни есть ее мощь. Цельность есть ее красота. Центр есть иерархия блага. Так создается высшая ступень. Каждый дух должен осознать, что все живет светом цельности, каждый ашрам насыщается цельностью и живет светом иерархии, каждый атом живет цельностью. В этом красота, так созидается мир.